Глава 52. На следующий день Жанна выехала еще до рассвета. Она никогда не была в царском селе, где сейчас обитал император, но знала, что до дворца придется добираться довольно долго. В ее возрасте длительные путешествия уже не радовали, а вызывали противоположные чувства. Никакие мягкие подушки не исключали боль в суставах после поездки. Когда-то в молодости, во время побега в Англию с любимым человеком, ей даже удавалось задремать в экипаже, далеко не таком роскошном, как этот. Однако годы уже давно брали свое. Жанна попыталась уснуть, но это ей не удалось. Каждый камень, каждая рытвина больно отдавали в поясницу. Через час у женщины болела голова, ее сильно тошнило. Были моменты, когда она сомневалась, что доедет до императора живая, однако все закончилось благополучно. Около 3 часов дня кучер объявил спутнице, что они приехали. Жанна встала и со стоном размяла затекшие ноги и руки. Мужчина подскочил, чтобы помочь ей выйти. Ступив на обледенелую землю, она оглянулась по сторонам и охнула от представшего перед ней великолепия. Александровский дворец не был так красив, как зимний. Он представлял собой вытянутое в длину 2-этажное здание с 2 флигелями по сторонам. В центре главного северного фасада высилась великолепная сквозная колоннада, состоящая из 2 рядов ровных белоснежных колонн. Жанна сделала шаг ко дворцу, а навстречу ей уже спешил камердинер, ожидавший гостью. «Государь готов принять вас», — вежливо сказал он. «Соблаговолите пройти к нему в кабинет». Александр I решил принять графиню в мраморном кабинете. Именно туда и провел ее слуга. Открыв дверь перед женщиной, он провозгласил: «Графиня де Гаше!» Еще не видя государя, Жанна сделала реверанс и вошла в кабинет, оторопев от роскоши. Здесь было чем восхищаться. Кабинет в стиле ампир при кажущейся простоте выглядел чрезвычайно эффектно. Стены были облицованы светло-розовым искусственным мрамором, на них красовались росписи с военными символами и трофеями. Мебель из персидского ореха, гармонировавшая с паркетом красного дерева, казалась простой, но изысканной. Вход в кабинет был оформлен в виде лоджии, отделенной от основной комнаты 2 ионическими колоннами и полукруглым тимпаном. Каждая статуэтка, украшавшая стол, казалась произведением искусства. Жанна поняла, что было целью архитектора, тщательно разрабатывавшего интерьер: передать героический дух и величественность комнаты и ее владельца. Любуясь бронзовыми предметами, женщина не сразу заметила императора, стоявшего возле окна. Когда же он направился к ней, Жанна склонилась в реверансе. «Ваше Величество!» Высокий худой мужчина с длинными бакенбардами сухо кивнул ей. «Спасибо, что приняли мое приглашение». Его суровый взгляд говорил другое. «Попробовали бы не принять». «Ваше Величество», — мягко начала Жанна, — «для меня это большая честь. Я давно хотела быть представленной вашей семье, однако предпочитала одиночество светской жизни». «Надо полагать, вы и сидели бы в своем имении, если бы я не попросил госпожу Бирх передать вам, что желаю вас видеть», — сухо продолжил император. «Итак, графиня, прежде всего решим, как мне к вам следует обращаться». На впалых морщинистых щеках Жанны вспыхнул румянец. «Я полагаю, моя фамилия вам известна», — произнесла она. «Я графиня де Гаше». Александр махнул белой рукой с розовыми ухоженными ногтями. «Давайте не будем лгать императору», — буркнул он. «Видите ли, мне кое-что о вас известно, и посему прошу назвать вашу настоящую фамилию». Графиня заморгала. «Я вас не понимаю», — Я была замужем за графом де Гаше и по праву ношу его фамилию. У меня есть документы». Александр сморщился и принялся нервно пощипывать бакенбарду. «Эти документы недействительны, и вам об этом прекрасно известно», — резко заметил он. «Вы совершили двоемужество, когда повторно вышли замуж при живом супруге». Графиню словно окатили холодной водой. Тяжело дыша, она прислонилась к мраморной стене, больше не заботясь об этикете. «Я не понимаю вас», — прошептали ее посиневшие губы. «А мне кажется, прекрасно понимаете». Император подошел к ней, приобнял и повел к окну. «Мне о вас все известно. Итак, как вам в России, госпожа де Ламот?» Графиня чуть не лишилась чувств. «Она раскрыта. Подумать только. И кем? Самим Александром Первым. Что же делать?» Впрочем, что ей дальше делать, зависело от него. И только от него. «Судьбе было угодно, чтобы я прочитал ваши мемуары, привезенные моим кузеном из Франции», — сказал государь уже более миролюбиво. «И я стал интересоваться вашей судьбой. Мне известно, что Людовик многократно пытался покончить с вами, пока вы не инсценировали собственную смерть. Это было умно. Ничего не скажешь. После этого вы решили, что вы кошка, у которой 9 жизней. Иначе зачем было поджигать особняк де Гаше и надевать свое обручальное кольцо на палец какой-то несчастной бродяжки? Чтобы избавиться от законного супруга Николя де Ламота?» «Да», — подтвердила Жанна. «К несчастью, он умер не сразу», — ехидно заметил император. «Николя пытался вылезти из пылавшего особняка. Порядком обгорел, но пробыл в сознании ровно столько, чтобы рассказать всю правду о вас. В его бред не поверили, а жаль». «Что теперь со мной будет?» — пробормотала графиня. «Вы тоже потребуете у меня бриллианты, которых нет и не было». «Мне ваши бриллианты или то, что от них осталось, совершенно не нужны», — категорично заявил монарх. «Я богатый человек, и в моих закромах достаточно драгоценностей». «Что же вы сделаете? Выгоните меня вон?» Жанна до хруста сжала пальцы. В ее возрасте переезд в другую страну, где все придется начинать сначала, пугал больше смерти. «И выгонять вас я не намерен». Эти слова пролились на ее измученную душу, как бальзам. «Вы хитры, ловки, умны, находчивы. Мало кто может похвастаться такими качествами. Посему я отправлю вас с миссией». «Куда же?» — поинтересовалась Жанна. «Значит, все-таки переезд». «Пока не знаю». Монарх пожал плечами. «Нужно посмотреть, куда отправятся ближайшие миссионеры. Я уверен, вы выполните поставленные перед миссией задачи, и за это будете вознаграждены». «Если останусь жива», — подумала женщина, но вслух сказала. «Я благодарна вам, ваше величество. Я вам очень благодарна». Александр изобразил улыбку. «Не смею вас больше задерживать». Когда ее каблуки застучали у порога, он произнес вслед: «Я обещаю хранить вашу тайну». Садясь в экипаж, Жанна свободно вздохнула. Раз император дал слово никому ничего не рассказывать, никто ничего и не узнает. Мари можно вообще не бояться. Всю оставшуюся жизнь она будет чувствовать себя виноватой. А граф Валицкий? Этот мошенник, если и догадался, кто продал ему бриллианты, тоже будет нем, как рыба. Графине казалось, что тучи, собравшиеся над ее головой, мирно рассеялись.